как все дома одинаковы, то соседняя семья обыкновенно охотно уступает свой дом, чтобы занять другой, или коммунальное должностное лицо принуждает ее к этому в случае отказа, если многочисленная семья не может найти два свободных смежных дома. В этом случае, ввиду того, что обстановка абсолютно одинакова, как и дома, каждая семья уносит с собой только личные вещи и покидает свой вполне благоустроенный дом, чтобы занять другой, столь же благоустроенный. Эти перемены жилья, впрочем, так редки, что республика избегает огромной потери мебели и труда, вызываемой в других странах перемещениями, перевозкой всего движимого имущества в постоянных переездах с одной квартиры на другую. Но самый остов дома или его расположение – это только одна часть, и чтобы получить полное представление об икарийском жилье, нужно еще рассмотреть его обстановку. Обстановка. В отношении обстановки сохраняют свою силу те же самые правила. Все необходимое, все полезное, что мы называем комфортабельным, и поскольку возможно приятное, во всем предусмотрительность и рациональность. Поэтому всюду можно видеть паркеты и ковры, всюду вместо острых выступов и углов округленные формы для того, чтобы избежать несчастных случаев с детьми, а также и со взрослыми. Дверцы шкафов так герметически закрываются, что пыль не может в них проникнуть. Вообще, как заметила хозяйка, по отношению к мебели заботливо приняты такие меры, что пыль не может сесть на нее, или же пыль легко ежедневно сметать. Эта милая дама объяснила нам также с некоторой гордостью, что все выступы и углубления, например, образуемые стенами или панелями, заботливо покрыты гипсом или мастикой и всюду округлены, для того, чтобы их легче было чистить. Она показала нам также с видимым удовлетворением все меры предосторожности, принятые для предохранения жилищ от всяких насекомых, которыми они некогда изобиловали, к прискорбию обитателей, и я должен признать, что все эти маленькие меры предосторожности понравились мне столько же, сколько самые большие красоты квартир. Все эти квартиры снабжены стенными и простыми шкафами, буфетами, полками и так далее. Стены устроены так, что эта мебель неподвижна, она вделана в них, прислонена или прилажена к ним и состоит только из внутренних отделений или ящиков с дверцами спереди и иногда с полками сверху, что обеспечивает огромную экономию труда и материала. Все стены обиты обоями или материей, или разрисованы, покрыты лаком и снабжены плакатами в рамках, содержащими не картины, а весьма поучительные, прекрасные наставления из области общеполезных знаний. Плакаты в кухне, например, указывают наиболее обычные рецепты, так что кухарка может в них сейчас же найти необходимые ей указания, не обращаясь к большой книге. В ванной плакаты указывают температуру, время и так далее, необходимые для пользования ванной. В комнате кормилицы плакаты напоминают с одного взгляда обо всех необходимых мерах предосторожности для кормилицы и ее питомца. В комнате детей плакаты указывают все, что они должны делать в течение дня. Но в этих рамках очень мало гравюр или картин, так как каждый может в национальных музеях и в общественных зданиях видеть коллекции картин, гравюр и статуй. Все кровати из железа. Спальни меблированы очень просто, хотя и содержат все необходимое, а также особые уборные для мужчин и женщин. Столовая и небольшая приемная убраны лучше, ванная комната очаровательна, а гостиная великолепна. Мы знали, что всякая часть мебели в комнатах, спальне, столовой и так далее, находящаяся в доме, допущена законом, изготовлена и доставлена по распоряжению правительства. И каждая семья имеет нечто вроде атласа или небольшого портфеля, в котором содержится список этой законной движимости с гравюрами и эстампами,